Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу смертельной косо падавшему на него самолету. К ревущему вою самолета присоединился короткий, нарастающий визг бомбы. Николай не слышал потрясшего землю обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный. Очнулся Николай, когда самолеты с двух заходов, ссыпав свой груз, давно уже удалились, и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску. Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка, слабел их огонь. Мало оставалось способных к защите людей, уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты. Оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли. Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все. Немцы были близко. Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск. Долго приподнимался, пытаясь встать на колени. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями — жить и биться до последнего. Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга, по той стороне балки, на немецкие автомашины обрушились три КВ, сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады. И до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь 100 метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались. Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса. Он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески, бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог. Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно сбылось. Высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый ненавистный враг. Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками звягинцев и остальные. Не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат. Не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков. Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами. Правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки. Иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском: «Орелики! Родные мои! Вперед! Дайте им жизни!» Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь, спасительное, долгое беспамятство.